Завернули Сашке самокрутку, дали огоньку. Но разговора что-то не завязывалось. Все в себе, усталые не в проворот, глаза пустые, равнодушные. Поскорее бы в санроту, отлежаться в тепле до сухости, а может и в сытости. На последнее особо надеялись. А по переправе-то бьют, заметил один из бойцов, показывая на воронки у берега. «Скажешь тоже, далече же», — ответил другой, но, взглянув на воронки, поежился, словно от озноба. Верить в это никому не хотелось. «Старые воронки, чего пугаешь? А что, врежет напоследок и к рыбкам? Не болтай, раз там уцелели, прорвемся». Одна из лодок подошла к берегу и стала разгружаться. Сухари в бумажных крафт-мешках с хрустом ложились на землю. У Сашки, да и у других, наверное, тошнотно заныло в желудках. «Пожевать бы», — вырвалось у кого-то. И направились мысли к другому. На завтрак они опоздали. Придется обеда дожидать. А каков он будет? С хлебушком или сухарями? Опять ли пшенка? Или в тылу чего другого дадут? В лодку садили суетливо. И когда отошла над берега, дружно вздохнули с облегчением. Отчеркнет их от войны Волга. Гребцы не спешили. За день намотаешься туда-обратно, а раненым хотелось, конечно, поскорей. Шелестенье снаряда услыхали все. Мгновенно сжались, оползли со скамеек. Сашка свернулся в три погибели, уткнулся головой в колени, закрыл глаза. «Неужто добьют гады?» Разрыва он не видел, но по звуку близко шарахнуло. Плеснула водой, закрутила лодку. Потом рванула еще два раза, но подальше. Гребцы поднажали. И когда лодка резко ткнулась носом в берег, Сашка открыл глаза и выпрямился. «Ну что, — говорил я, — долбанет фриц напоследок. Да иди ты к...» Выскакивали все из лодки резво и, не оглядываясь, заспешили от берега. Только один Сашка почему-то не заторопился. Каким-то слабым был, разбитым. Не хотелось ему таким вот встретиться с Зиной. Он постоял на берегу немного, теребя подбородок и стараясь успокоиться. Хоть и плохо рос у него волос на бороде, но все же кололось. Побриться бы где перед встречей. Да ладно, поймет Зина, что другим возвратиться он не мог. Не с тещиных же блинов пришел. Беспокоило другое. Как встретятся? Ведь 2 месяца прошло, и ничего вроде у них и не было. Ну, бегали вместе при бомбежках, ну, рванул он ее в сторону от полевого веера, прикрыл своим телом, ну и поцеловались несколько раз. Но когда ночью при разгрузке эшелона глянул на нее, помахал рукой, понял, что роднее и ближе нет у него сейчас никого. А когда она, спрыгнув с вагона, подбежала к нему, прижалась холодным мокрым лицом и шепнула, чтоб возвращался он обязательно, что будет ждать его, то прищемило сердце какой-то сладкой болью, и понял он, что готов для этой девчушки в шинели сделать все, что угодно, лишь бы было ей хорошо и покойно. И потом в наступлениях, чтобы унять страх и поднять злобу на немцев, представлял Сашка, что идет он в отчаянной атаке не только для того, чтобы взять эти деревни, но идет защищать и ее, Зину, ждущую его там, за Волгой, и легчало от этого. Но о встрече Сашка там не думал, вернее, отгонял мысли о ней. А теперь вот должна она произойти, вроде бы нежданная, но в то же время давно ожидаемая. А как? И потому шел он медленно, как бы оттягивая эту минуту. Бахмутова он почти не помнил. Тогда ночью темнели углами крыши домов как-то угрозливо и неприютно. Знали ведь, приходит конец их пути и ждет их страшное и неизвестное завтра. К приемному пункту для раненых подошел он последним и занял очередь, присев на крыльцо. Наскреб махры, попросил соседа завернуть и жадно затянулся. Рука почти не болела, голод особо не сосал, тело не зудело. Вроде бы все хорошо, но волновала предстоящая встреча, и робел он как-то. Когда подошел черед и направился он в перевязочную, Зину увидеть совсем не ожидал, и потому, наткнувшись прямо на нее, похудевшую с опавшим лицом, оторопело остановился и ничего уже больше не видел, кроме ее широко раскрытых глаз, в которых и удивление, и растерянность какая-то, а когда осмотрела она Сашку, и слезы. В помещении, резко пахнувшем лекарствами, находился еще врач в белом халате и незнакомый Сашке старший лейтенант. Сашка шагнул к Зине, хотел было что-то сказать, непроизвольно потянул руки к ней, но она, отступив в сторону и давая ему проход, почти беззвучно произнесла: «Проходите, раненый». Сашкины руки, повисев недолго в воздухе, бессильно упали, а сам он не сдвинулся с места. «Ко мне проходите, ко мне», — сказал военврач вроде ласково. «Зина, снимите повязку». Как во сне подошел Сашка к столу, сел на табурет и протянул раненую руку Зине. Она ловко размотала бинт, но когда присохшая подушечка отрывалась от раны, резанула болью, и Сашка еле-еле сдержал стон. «Пошевелите пальцами, вот так, еще». Врач осмотрел раны, потрогал руку и начал что-то писать. «Опять в руку и опять в левую!» — поморщился старший лейтенант. «Обратите внимание, доктор, слишком много у нас таких ранений. Перевязывайте, Зина!» — пропустил мимо слова лейтенанта врач. «Я повторяю, товарищ военврач, обратите внимание, у него 2 полевых ранения. Это ничего не значит, они там умудряются по-всякому делать». До Сашки пока не доходил смысл этого разговора. Он замирал и таял от прикосновения Зининых рук. Но потом, поймав на себе подозрительный пристальный взгляд, догадался. Этот аккуратненький, поскрипывающий новыми, еще не успевшими пожелтеть ремнями, штабник в чистенькой гимнастерке со слепительно белым подворотничком, не хлебнувший и тысячной доли того, что довелось Сашке и его товарищам, подозревает его, Сашку, что он сам себя, да в самые лихие дни, когда казалось проще и легче пулю в лоб, чтобы не мучиться, не приходила Сашке такая мысль.